Но ведь и силы, манипулирующие на Западе массовым сознанием, действительно мощные. Вот что в 1985 году написал в редакцию журнала «Век 20 и мир» один из его американских читателей. В Соединенных Штатах Америки нам сейчас внушают, что сокращение означает наращивание, поскольку, чтобы разоружиться, нам надо вначале вооружиться. Нам внушают, что мир означает войну, поскольку мир – это не что иное, как умиротворение. А еще нас учат, что война – это и есть мир, поскольку только наступательное сдерживание и обезоруживающий удар способны принести мир. Нас учат, что в невежестве сила, поскольку чем меньше мы о них знаем, тем лучше, ведь знание может ослабить нашу решимость. Не пора ли усвоить им такую вот истину ядерной эры? Лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти. Кому, как не нашей литературе, изначально гуманистической по своей природе, стать планетарным голосом в защиту права на жизнь всех нынешних и всех будущих поколений, самого рода человеческого, во всей его многоликости и неоднородности. Человек сегодня как никогда должен проявить и утвердить себя как родовое существо. И это в нас, людях, не только заложено, но, что очень важно сегодня, все более осознанно проявляется в мыслях, чувствах, действиях. Человечество в опасности. Глаза схватывают слова, и тотчас как эхо, родина в опасности. Да, в нас живет, действует та же патриотическая готовность всем пожертвовать ради жизни на земле. Эти такие современные строки родились ведь в те годы. Чтобы советская литература оставалась тем, чем она была всегда, чувствилищем и выразителем самых передовых идей и устремлений человечества, писателю надо стремиться всегда быть на уровне своего века и своего, хочется сказать, тысячелетия. Да, мы поколение, живущее во втором тысячелетии, теперь в ответе за все последующие. Страшновато это осознавать, но именно от нас зависит, быть ли новым тысячелетием в человеческой истории. Шла киносъемка. Артист, играющий эсэсовца, высоко поднял девочку, чтобы на глазах у матери и братика разбить, бросить ребенка, убить, а она, четырехлетняя Наташа, из белорусской деревни Броды, звонко, радостно крикнула братику, который где-то там внизу. «Андрей, это я!» Сорвала режиссеру дубль. Но как же радостно рассмеялась вся киногруппа в ответ на отчаянное неверие ребенка в жестокость, в зверство, в войну. Как оправдать, чем окупить неиссякаемое доверие самой жизни к нам, людям, ее детскую веру в нашу доброту и мудрость? Какими делами, какой политикой, какими книгами? 1985 год. Выстраданная искренность. Если бы вопрос «С кем вы?» задан был Московскому форуму, думаю, ответ прозвучал бы «с человечеством». А против кого? Против бомбы. Ценности общечеловеческие имели полный приоритет. Перед лицом глобальных проблем и опасностей, если к ним относиться всерьез, просто стыдно разыгрывать роли в бездарных спектаклях, пьесах, неизвестно кем и когда сочиненных для подобных международных встреч. Царило чувство взаимного уважения и самоуважения. И как мучительно нам самим было здесь услышать некоторые еще вчера привычные речи и аргументы. Главное, не придумывать для себя запретных тем, проблем. И тогда открывается, что их просто нет. Зашел за круглым столом разговор о новом мышлении. И вдруг поднимается западноевропейский гость и, заметно нервничая, предлагает: «Для начала давайте создадим при форуме комитет по правам человека». Неизвестно, какой реакции ждал он, но сопредседатели стола Айтматов и Климов откликнулись немедленно. Вот и хорошо. Возьмите на себя, пожалуйста, труд составить такой комитет, разработайте предложение и заявите их собранию. Я? Да, вы сами. В конце концов выяснилось, что по этой части у всех существуют проблемы. Мы их свои, по крайней мере, решаем на путях всесторонней демократизации общества, а не только говорим о правах. И не собираемся, как не очень умно делали прежде журналисты, права человека брать в кавычки, именовать их так называемые. У прав человека законное и общечеловеческое право на существование, на расширение, на гарантии. О чем хотелось выговориться на форуме и продолжить здесь, в этой статье. Про то, что новое мышление не всего лишь новая логика, а и новая нравственность, чувствование новое и литература новая. Оно может и напугать новое мышление. Непростая эта вещь — додумывать до конца мысли термоядерного века.